Вот одна из летучих мышей прорвала оборону и впилась клыками в тело одного из мастеров. И уже через мгновение тело летучей мыши начало увеличиваться в размерах. «Сдохни!» Испытывая адскую боль, мастер ладонью ударил по летучей мыши. От этого удара летучая мышь взорвалась и алая кровь забрызгала окрестную землю. Почуяв запах свежей крови, мыши заволновались. В одно мгновение несколько из них бросились на землю и стали сосать кровь прямо из земли. Другие летучие мыши атаковали врожденного мастера, на теле которого остались следы крови. Муравьи не могут загрызть слона, и хотя этот человек не слон, но и эти летучие мыши непростые муравьи. Уже через пару минут на земле лежало мертвое тело мастера, обескровленное летучими мышами. Вся его кровь, содержавшаяся в теле, была очищена длительной практикой, и от нее не осталось и следа. После смерти этого мастера бесчисленное количество летучих мышей с новыми силами набросились на людей, чтобы выпить подобную чистую кровь. Стая летучих мышей быстро напала и также быстро унеслась прочь. Стая летучих мышей, хлопая крыльями, полетела к водопаду. Бэй Фэн насторожился и внимательно провел взглядом стаю черных летучих мышей, пролетевших у него над головой. Чем кормится эта стая летучих мышей? Бэй Фэн хорошо рассмотрел пролетающих летучих мышей и их толстые полые клыки. Судя по виду этих клыков, летучие мыши отнюдь не были вегетарианцами. Бэй Фэн подождал, пока стая летучих мышей улетит подальше, и занялся приведением в порядок собственной энергии ци и крови. Ему требовалось время, чтобы вылечить внутренние повреждения, полученные в битве. Через полчаса он последовал в направлении, в котором улетела стая летучих мышей. Вскоре перед его взором открылось зрелище широкого русла реки, которая вытекала наружу из темной пещеры. Стая летучих мышей залетела в пещеру. Когда Бэй Фэн приблизился к этому месту, он достал из пространственного кольца кусок мяса короля дракона и бросил в бурлящие воды реки. Прошла минута. Прошло 5 минут. В воде он не заметил никакого движения, а мясо снежного дракона оставалось нетронутым. «Кажется, здесь нет серебристых рыб». Вздохнул с облегчением Бэй Фэн и больше не колебался. Он расправил крылья снежного кондора и влетел в темную пещеру. Его окружала кромешная тьма, такая, что вытянешь руку, пальцев не разглядишь. Бэй Фэн летел достаточно медленно, постоянно осматривая окрестности духовным зрением. Он исследовал все в радиусе 30 метров, чтобы быть готовым к любым неприятностям. Какое мощное колебание жизненных сил! Бэй Фэн продолжал продвигаться по пещере, в которой не видно было никаких ответвлений. Он не замечал, как давно перемещается, но в какой-то момент почувствовал, как его энергия ци и крови единым потоком взвелась до небывалой высоты. Что-то не то. Этот всплеск энергии ци и крови порождает неживой организм. Бэй Фэн, который находился среди бурлящей энергии ци и крови, не ощущал, что энергия идет от живого существа. Наоборот, всплески один за другим исходили от неживого. Это была волна смерти. Бэй Фэн ускорился. Впереди мало-помалу появлялся свет. В конце пути он оказался в огромной карстовой пещере и одновременно обнаружил ответвление от пещеры. По одному тоннелю проходило русло подземной реки, текущей здесь издавна. В другом тоннеле Бэй Фэн ощущал колоссальные колебания ци и крови, наполненные дыханием смерти. Будучи смелым человеком, Бэй Фэн, не мешкая, вошел в тоннель, в котором пахло смертью. Этот тоннель был сухим, без мокрых пятен. Он достигал в ширину и высоту добрых 100 метров. Стены тоннеля имели ясные следы ручной работы. Глава 296 100 костей. Бэй Фэн продолжал двигаться к выходу из тоннеля, где виднелся светящийся кристалл горного хрусталя. Что-то то ли зажужжало, то ли загудело. Когда Бэй Фэн прошел еще немного, гудение усилилось. От его звука в жилах стыла кровь. Бэй Фэн, стараясь не дышать, остановился и успокоил волнение ци и крови. Глазам Бэй Фэна открылась картина, от вида которой он испытывал отвращение. Его глазам предстало огромное пространство, где-то в 10 км. Это пространство опоясывала железная цепь, скованная замком. Звенья цепи были толщиной с бедро взрослого человека, несколько десятков таких цепей были протянуты к центру пространства, где соединялись воедино. К этому узлу был подвешен исполинский медный гроб. Под этим медным гробом располагалось озеро, 300 метров в диаметре. Оно было непонятной глубины и полностью наполнено кровью. На поверхности озера возникали пузыри диаметром со слиный анус. Они лопались, наполняя воздух кроваво-красным туманом. Клубы тумана поднимались вверх, соприкасались с медным гробом и таяли. Золотистого цвета москиты непрерывно извергали в пруд. Накопленные запасы крови пещера была сплошь заполнена летучими мышами и москитами. Изначально естественные враги. Эти два вида живых существ в этом месте неожиданно действовали совместно. Их целью было наполнение озера свежей кровью. Во всем пространстве пещеры стоял густой терпкий запах крови, который пропитывал все вокруг. Этот воздух смерти непрерывно пытался проникнуть в тело Бэйфэна, однако его жизненные силы мешали этому. Простому смертному, вошедшему сюда, удалось бы прожить в этом месте не более 3 минут. Похоже, это пространство с древних времен было до краев наполнено кровью, подумал Бэйфэн. Все окружающее пространство было пропитано просочившейся кровью. Скалы были коричневого цвета, в точности, как и почва. Вся поверхность земли, окружающее озеро, усеивали высохшие кости скелетов, которые лежали там огромным толстым слоем. Бог знает, сколько потребовалось людей, чтобы заполнить их кровью это огромное пространство. 100 тысяч, а может быть, миллион. Да, образ жизни Увана с большими претензиями. Безжалостная самовлюбленная личность. Бэйфэн был в ярости, столько людей было погублено из-за этой проклятой особы. Глядя на компоновку этого места, а также из-за того, что смертельный дух постоянно пытался проникнуть сквозь кожный покров Бэйфэна, он пришел к выводу, что это однозначно темное место. Уван, неужели он хочет снова возродиться? Проревел Бэйфэн. Его голос пророкотал внутри пространства пещеры. Бэйфэн, конечно, не был святым. Ему приходилось убивать других людей, но здесь было бесчисленное множество убитых невинных людей. Жеш, скрип. Крик Бэйфэна потревожил осиное гнездо. Несметное количество москитов и летучих мышей увидели его и в бешеном рывке хлынули прямо к нему. Бэйфэн достал несколько желчных пузырей лавового питона и проглотил. Золотой фицзян тенью летал вокруг Бэйфэна в области 30-метрового пространства. Все золотые москиты и летучие мыши, приблизившиеся к этому рубежу, были зарублены ним. Но все же, их было слишком много. Бэйфэну пришлось ускорить скорость перемещения фицзяна. Его меч летал с двойной скоростью звука и продолжал рубить всех приближающихся москитов и мышей. Бэйфэн переступил через железную цепь и начал приближаться к медному гробу. С каждым его шагом меч убивал колоссальное количество москитов и мышей, но москитов и мышей в темной пещере было все равно слишком много. Над этой пещерой располагались еще 2 пещеры, каждая высотой больше 10 метров. Оттуда вылетали новые полчища москитов и мышей. Туча этих тварей атаковала со всех сторон. Бэйфэн ускорил фицзян до 3-кратной скорости звука. До громадного медного гроба оставалось еще 0.5 дистанции, и пройти их надо было так, чтобы не исчерпать свои силы. Для восстановления сил Бэйфэн поспешно сунул в рот пару желчных пузырей питона 5 го уровня и пустил в ход крылья снежного кондора. Бэйфэн взмахнул крыльями, и его тело исчезло с того места, где он находился. Бэйфэн летел с 4-кратной скоростью звука. Золотой меч убивал все, что шевелилось, и прорубал ему проход. В толпе москитов и мышей мгновенно образовался свободный 30-метровый проход. За 2 секунды меч Бэйфэна уничтожил несметное количество этих тварей. Бэйфэн приблизился к огромному медному гробу, который, на первый взгляд, по цвету больше был похож на бронзовый, но как только Бэйфэн приблизился, он в этом усомнился. Бэйфэн ударил по нему, изо всей силы. Его удар был добрых 100 тысяч дзинь, однако колоссальное количество накопленной в этом гробе энергии не дало нанести ему урон. Дзинь. Обнаружен предмет 8 уровня. Слиток темного железа. Волшебное железо содержит собранную негативную энергию мироздания, мертвое тело, помещенное внутрь изделия из темного железа сохраняет его от гниения, вечно. Физическое тело будет наполнено и усилено негативной энергией, содержащейся в железе. Дзинь. Обнаружен предмет 9 уровня. Мертвое тело демона высшего уровня. Кукла-сырец. Тело бывшего могущественного воина, к которому добавлена кровь свыше 100 тысяч человек, хранится в центре темного меридиана Инь, породил тьму могучих вековых демонов. Когда он придет в мир сам, в округе столь ли погибнет все живое. Вероятно, полное сохранение прижизненных воспоминаний. Дзинь. Обнаружен предмет 6 уровня. Метод малого ночного дыхания. Посредством блеска ночного светила выковывается блестящее тело, которое не разрушается в течение многих веков. Школа углубленной ковки тела посредством дыхания. Бэйфэн был удивлен, он не мог предположить, что после смерти человек мог таким образом опять вернуться к жизни. Нельзя допустить, чтобы Уван ожил, иначе это будет катастрофа, подумал Бэйфэн. Девятый уровень высшего демонического существа превосходил все мыслимые границы. Если этот высший демон придет в мир, что, кроме ядерного оружия, сможет его остановить? Бэйфэн увидел коробочку, которая стояла перед бронзовым гробом. Она была раскрытой, в ней лежала часть шкуры дикого зверя. На поверхности этой шкуры неизвестной краской было нанесено несколько иероглифов. Тысячи лет прошли, а она все еще была яркая и не выцвела. Бэйфэну пришла мысль засунуть этот гроб в кольцо. Ошалев от неожиданной идеи, он опустил ладонь на бронзовый гроб и попытался отправить его в кольцо, чтобы затем, когда он пойдет рыбачить, подбросить бронзовый гроб в другой мир. Но как Бэйфэн не старался, он не мог переместить бронзовый гроб внутрь пространственного кольца. Все это время, пока Бэйфэн пытался сдвинуть бронзовый гроб, чудесный меч ни на мгновение не прекращал косить летучую дрянь, которая падала в кровавое озеро под гробом. «Бум-эм, бум-эм!» — раздался звук, подобный удару в большой барабан. Бэйфэн сразу убрал ладонь и поднял до максимума уровень энергии ци и крови. «Фу!» — Бэйфэн отлетел от места, где он стоял, когда подвергся колоссальному удару. Он выплюнул кровь. Бэйфэн немедля развернулся и, взмахивая крыльями, отступил. Бэйфэн наконец понял, почему не мог переместить гроб в кольцо. Это мертвое тело было все-таки живым организмом, а живое существо невозможно положить в кольцо. Мертвое тело после перерождения считается живым организмом. Естественно, что его нельзя поместить в кольцо. Громадный бронзовый гроб непрерывно вибрировал. Казалось, что свирепый зверь хотел разрушить гроб и выйти наружу. Но через какое-то время гроб восстановил равновесие, и это говорило о том, что еще не пришло время, чтобы в мире появился чужой. Глава 297. Выход за пределы. Скорость Бэйфэна была намного быстрее, чем у москитов и летучих мышей. Всего лишь несколько взмахов крыльями, и он оставил их далеко позади. Увидев, что москиты и летучие мыши не могут его догнать, Бэйфэн золотым фицзяном вырубил в стене тоннеля углубление, 3 метра глубиной и диаметром в 2 метра, и, войдя внутрь, засыпал входное отверстие. Там он, наконец, достал все оставшиеся желчные пузыри лавовых змей, положил в рот и отрубился. Всего несколько минут интенсивной битвы истощили запас жизненных сил Бэйфэна. К тому же, в начале боя Бэйфэн был ранен. Все это потребовало напряжения физических и духовных сил. Даже ментальная сила была израсходована подчастую. Ежесекундно опасаясь, что иссякнут энергия ци и крови и он умрет, Бэйфэн держался последние мгновения боя исключительно на своем упорстве и молил фортуну об удачном исходе. Только засыпав проход в вырубленный тупичок, Бэйфэн позволил себе расслабиться. Через какое-то время Бэйфэн медленно открыл глаза. «На этот раз я потерял слишком много жизненных сил». Бэйфэн поднялся и осмотрел внутренним зрением состояние тела. Он горько улыбнулся. Истощение крови и внутренней ци привело к образованию мелких трещин на поверхности костей скелета. От таких повреждений скелет в любое время мог рассыпаться. В двух точках на плечах, которые были уже заполнены жизненной силой, остался только тонкий слой. Он просто окинул взором состояние тела и тут же остановился, чтобы не тратить духовные силы. Сказать по правде, Бэйфэну оставалось энергии только на то, чтобы остаться в живых. Все его лицо покрылось крупными бусинами пота. У Бэйфэна было ощущение, что в его голову вонзилось множество стальных игл, поэтому он не смел использовать свою духовную силу. Он с трудом терпел боль, поселившуюся в его голове. Бэйфэн использовал свою духовную силу, чтобы открыть космическое кольцо, достал оттуда дюжину желчных пузырей пятиуровневых лавовых питонов и проглотил их. Темно-красные желчные пузыри скользнули по пищеводу в желудок. В желудке тонкий слой желчного пузыря мгновенно растаял, и из него вытекла голубовато-зеленая желчь. Из желчи высвободилось большое количество жизненной силы, которая начала медленно переноситься по всему телу. Все тело Бэйфэна излучало при этом слабое свечение. Бэйфэн увеличил уровень жизненных сил в 100 раз. У него были многочисленные внутренние повреждения. Ци и кровь в теле, как та старая корова, которая тянет машину, медленно двигалась в теле. Пятиуровневые желчные пузыри позволили постепенно заполнить почти истощившиеся ци и кровь Бэйфэна. Хотя связь между кровью и духом невидима, но они неразрывно связаны. Поэтому одновременно с жизненными силами начинали медленно восстанавливаться духовные силы Бэйфэна. В это время Бэйфэн был похож на пересохший ручей, а желчный пузырь был как благодатный дождь после долгой засухи, который наполняет ручей, возрождая его к жизни. Бэй Фэн не знал, как долго разносились ци и кровь по организму. В любом случае, он использовал с десяток желчных пузырей. Бэй Фэн потерял счет времени. Весь день он транспортировал кровь и залечивал внутренние травмы. Когда он слишком устал, он заснул. Бабах! В подземном мире рухнул дворец, превратившись в руины. Раздался грохот рушащихся стен. Большое количество строительных обломков разлетелось во все стороны, как от взрыва огромной бомбы. Плотный дым затянул все вокруг. Среди этого дыма появился силуэт человека, будто сотканного из воздуха. Клубы дыма медленно начали рассеиваться, позволяя постепенно увидеть картину произошедшего. Рискуя жизнью, Цинь Уфа проглотил плод льда иния и выжил. Только сейчас стало очевидно, что Цинь Уфа достиг уровня божественного мастера. Сейчас Цинь Уфа выглядел красивым молодым человеком в возрасте 20 лет, и только выражение глаз не соответствовало этому возрасту. Огромное количество пыли закручивалось вокруг Цинь Уфа, вынуждая его то и дело отряхиваться. В конце концов, пыль осела. В руках Цинь Уфа образовалась сфера размером с человеческую голову. Интересно, как там Бэй Фэн? В любом случае, даже если он убил всех, нельзя позволить распространиться этой новости, подумал Цинь Уфа. Он еще не исследовал своих способностей, совершив прорыв к уровню божественного мастера, а сразу подумал о Бэй Фэне. Он выбрал направление движения и мгновенно исчез. Усилия Бэй Фэна после длительного периода восстановления были завершены. Запасы энергии ци и крови, а также скелет, были восстановлены. Кости стали твердые, как сталь. Его кровь стала походить на зверя, присевшего, но готового к прыжку. Духовная энергия прогрессировала дальше. Когда она была полностью исчерпана, а затем снова восстановлена, она как бы разрушила, ставший узким, оригинал и значительно увеличилась в объеме. Треск. Когда Бэй Фэн поднялся, его тело громко потрескивало. Развитие физического тела достигло пика среднего уровня совершенствования врожденного, конечной точки развития на этом уровне. Осталось достичь следующего уровня. Другого пути не было. Надо напрячься, чтобы достичь уровня. Бэй Фэн сосредоточился. Он обнаружил, что теперь еще больше контролирует свои силы. Его жизненные силы циркулировали, как следует, а его духовные силы стали более глубокими. В целом, он стал больше контролировать себя. Бэй Фэн ускорил течение своей ци и крови. Его жизненные силы текли подобно мощной реке. Они заполняли тело мощными волнами. Огромная волна энергии устремилась в правую ногу, но там обнаружился прочный барьер, блокировавший поток крови. Когда поток достиг барьера, раздался громкий глухой звук. При этом Бэй Фэн содрогнулся и присел. Сильная боль исходила из его ноги. Снова и снова он повторял попытку разбить барьер. Заслон шатался, но не падал. Эх, не удалось. Бэй Фэн вздохнул, покачал головой и снова послал импульс энергии к сосудам на лодыжке. Похоже, что только опираясь на тонкие усилия шлифования тела, можно медленно пробить точку препятствия и превратить ее затем в отверстие. Здесь можно увидеть, как трудно на практике осуществить прорыв врожденных качеств. Процесс требовал много ресурсов, и у каждого воина прорыв имел свои сложности. Но настоящего воина это не останавливает. Бэй Фэн не расстроился, он никогда не думал, что практикующие занимаются легким делом. Если вспомнить, то Бэй Фэн с самого начала сурово проводил свои тренировки. Применяя в достаточной мере ресурсы, он достиг уровня с потрясающей скоростью. Однако Бэй Фэн сам не хотел сейчас быстрого роста, потому что практика закалки тела в течение длительного времени заключалась в том, чтобы использовать собственные резервы, укрепляющие тело, а не высосать ауру окружающего мира, хотя и мощную, но, строго говоря, не принадлежащую ему. Бэй Фэн начинал с тренировки своего тела и стал свидетелем его перерождения. Чувство, что тело становится все более крепким с каждым днем, невозможно передать словами. Бэй Фэн считал, что полученные качества тела являются реальным итогом длительных тренировок. Это сила, которую никто не мог подарить. Бам! Пыльные камни, которые плотно запечатывали вход в его тоннель, упали в подземную реку внизу. Из ниши появилась фигура Бэй Фэна. Слушая шум течения подземной реки, Бэй Фэн, казалось, переживал реинкарнацию. Я не знаю, как долго тут был. Бэй Фэн ринулся вперед, и его белоснежные крылья мгновенно появились у него за спиной. Бэйфэн скользнул по воздуху дальше. Глава 298. Захват. Бэйфэн впервые в жизни испытывал чувство парения. Воздушный поток снизу отсутствовал, поэтому ему приходилось периодически взмахивать крыльями. Спустя какое-то время Бэйфэн вылетел из подземного коридора и приземлился на землю. После приземления Бэйфэн мгновенно убрал крылья. Он обмылся холодной водой, сменил грязную одежду на одежду из кольца и поспешил к водопаду. Пока он шел, до него не донеслось ни звука, он не встретил ни единого существа, не говоря уже о людях. Не было даже следов пребывания их здесь. Ему встретилось только единственное неизвестного вида дерево. Подойдя к вершине водопада, Бэйфэн прыгнул вниз. Когда он спрыгнул вниз с высоты в сотню метров, внизу, на краю бассейна вместе его приземления образовалась выбоина. Поверхность земли просела, а от ямы зазмеились разной толщины трещины. Бэйфэн осмотрелся по сторонам и нигде не нашел следов присутствия людей. «Интересно, как долго я находился в беспамятстве», — подумал Бэйфэн. Во все то время, пока он исцелялся в тоннеле, а затем спал, Бэйфэну было не до этого. Но ему казалось, что времени прошло совсем немного. Бэйфэн решил задержаться, когда вспомнил о сообщении системы рыбалки. Хотя он не знал, сколько нужно выловить рыб, чтобы получить исходный материал, наделенный их свойствами, но Бэйфэн чувствовал, что следует попробовать. Неизвестно, насколько продвинутыми были погибшие здесь воины, но среди погибших точно были мастера высокого уровня. Так что, если удастся получить сырье из этих серебристых рыб, оружие, сделанное с применением этого сырья, однозначно будет божественным. Но как наловить этих серебристых молний? Вот проблема, подумал Бэйфэн. У этих рыб очень прочное тело, они маленькие, но наполнены силой, в сочетании с чрезвычайно высокой скоростью перемещения. Казалось, что надо выловить миллион этих иголок. Остается вопрос, как их брать. Например, при шитье можно использовать кусок коровьей кожи для защиты. И при использовании стального шила, иглы, чтобы не уколоть себя, использовали такую кожу. Чтобы выловить этих серебряных рыб, Бэйфэн нуждался в какой-то коже, которую рыбе нелегко было бы пробить. Бэйфэн немного подумал, а затем вытянул свой фицзян и, используя его, вырезал из скалы твердую плиту шириной около 40 метров и толщиной 5 метров. При помощи своего меча он вырезал в ней участок вогнутой формы, в форме большого котла. Бэйфэну хотелось бы сделать его побольше, но он не нашел в окрестностях подходящего куска скалы. Но даже с таким большим камнем Бэйфэну придется напрягать всю свою силу, чтобы поднять его. При всей его безграничной мощи, Бэйфэну придется ограничиться этим камнем. Но Бэйфэн еще не закончил резьбу по камню. Он нашел меньший по размеру камень и вырезал из него миску в форме чаши. Этот камень был гораздо меньший, всего метров 10 шириной и в 3 метра толщиной. Бэйфэн отложил выдолбленную из этого камня миску в сторону. Он достал тутовую удочку, крючком которой зацепил центр своего супергоршка. Затем положил в горшок большой кусок мяса короля дракона. Падающая вода за многие годы размыла широкий бассейн. Сейчас он был очень глубоким, иначе бы вода разлилась на много метров по округе. Бэйфэн, стоя на берегу, начал медленно опускать каменный горшок, пока тот не очутился в воде. Назвать это изделие каменным котлом было бы неправильно, поскольку это была просто 20-метровая каменная плита с 3-метровым углублением. Это было сделано для того, чтобы этот скальный кусок не утонул. Не успел котел достичь уровня воды в бассейне, как поверхность воды вскипела от множества серебристых тел. Бэйфэн начал быстро вытягивать свою снасть. Он быстро наматывал леску и поднимал камень. Бэйфэн засмеялся. Только ему мог прийти в голову подобный безумный метод ловли рыбы. Он вытянул каменный горшок и поставил его на берегу. Горшок на 1/3 был наполнен рыбой. Масса серебристой рыбы плескалась в его каменном горшке, не имея ни малейшей возможности сбежать. Прокалывающая способность серебристых рыб была не безгранична. Чтобы проколоть какую-либо поверхность, рыбе необходимо развить соответствующую скорость. А для такого плотного скопления рыбы в переполненном каменном котле не было условий для достижения нужного ускорения. Глаза Бэйфэна повеселели. Такое количество серебряных рыб в результате очистки даст достаточно материала. Он наклонил котел и сцедил воду обратно в озеро, оставив в котле толстый слой серебряных рыб. При помощи громадной ладони иллюзорного медведя из медвежьего бокса Бэйфэн переместил всю серебряную рыбу в каменную чашу меньшего размера. Буквально всего за 10 минут рыба из каменного котла полностью заполнила меньшую чашу. Бэйфэн не пошел ловить следующую порцию рыб, а собрал большую кучу сухой древесины, уложил вокруг каменной миски и поджег. После того, как пламя охватило всю чашу, температура начала медленно расти. Выловленные серебряные рыбы были приготовлены в одном горшке. Он так поступил не для того, чтобы помучить серебряную рыбу, а потому, что в волшебное кольцо невозможно поместить живую рыбу. Через полчаса пошел аромат, а пламя постепенно погасло. Серебристые рыбы покраснели, как раки. Бэйфэн, не задумываясь, переместил каменную миску в пространственное кольцо. Бэйфэн выполнил процедуру раз 5 или 6. В итоге у него в кольце было размещено 4 миски готовой рыбы. Рыба в бассейне значительно поуменьшилась. Бэйфэн решил последний раз забросить наживку и после этого уйти. Еще раз огромный камень на леске опустился в воду. Леска была очень тоненькая, но в силу своего волшебства могла выдержать вес такого большого камня. Еще он пользовался волшебной удочкой и крючком, который удерживал вес огромного камня и не давал ему упасть. Бум! Скалы возле воды завибрировали и послышался громкий звук. Из глубин всплыла огромная 30-метровая рыба, которая пробила насквозь каменную глыбу. Камень 6-метровой толщины для этой рыбы был подобен бумаге. Через мгновение гигантский каменный котел раскололся и опустился на дно бассейна. Глава 299. Должный урок. Казалось, что перед этой гигантской рыбой ничто не могло устоять, даже твердые камни. Не иначе, это большая рыба, предок остальных серебряных рыб. Подумал Бэйфэн и начал сматывать леску. Он решил, что не простит себе, если не постарается поймать эту рыбу. Бэйфэн нацепил на крючок кусок мяса короля дракона и забросил его в водоем. Свист. Секунду назад рыба еще медленно плавала в водоеме, и вдруг ее тело начало вибрировать с трудноуловимой простым глазом скоростью. Мгновенный рывок, и на поверхности остался виден только всплеск воды, а мясо короля дракона, висевшее на крючке, исчезло. «Нифига себе! Вот это скорость!» — воскликнул Бэйфэн. Он впервые видел рыбу, которая могла так быстро двигаться в воде. Он ничуть не был расстроен и нацепил новый кусок мяса на крючок, затем наполнил леску волной собственной ци и крови. Когда серебряная рыба снова появилась рядом с крючком, Бэйфэн уже контролировал 2-метровое пространство вокруг крючка и сформировал на леске режущую кромку. Когда тело гигантской рыбы рванулось вверх, режущая кромка лески была расположена как раз на пути движения рыбы и врезалась в ее голову. Тонкая нить лески контролировалась силой Бэйфэна и вошла в голову рыбы. Большущая рыба отчаянно боролась, но чем больше она дергалась, тем глубже в нее погружалась леска и глубже становилась рана. Из раны вытекала молочная жидкость, так что вода в пруду стала молочного цвета. Бэйфэну не пришлось прикладывать много усилий, и он поднял обезглавленную рыбью тушу наверх. Рыба была уже мертвой, так как лишилась головы. Бэйфэн положил добычу в кольцо, убрал удочку и уже без колебаний пошел к проходу, который на этот момент вновь был открыт. Пока он находился в закрытой наглухо пещере, в окружающем мире произошли большие перемены. На всем длинном пути, который он сейчас преодолевал, совершенно исчезли демоны, и не было слышно рева зверей. Навстречу ему шла группа старых ученых в очках, за ними двигались толпой молодые юноши и девушки, в руках у которых были записные книжки. Невдалеке несколько солдат с оружием охраняли боевые пушки. Тут же группа старых ученых с расстроенными лицами изучали каменные обломки скульптуры дракона. Когда Бэйфэн вышел наружу и увидел эту картину, уголок его рта дернулся. Воистину безрассудные люди. Если сюда неожиданно нагрянет стая москитов и летучих мышей, или же демон третьего уровня, от всей этой кучи людей останется меньше половины. Когда звук шагов Бэйфэна донесся до ученых мужей, они вначале остолбенели, но тут же пришли в ярость. «Кто вы? Стойте! Да, да вы! Как вы попали сюда? Вы знаете, что здесь древнее захоронение. Если вы испортите драгоценный памятник культуры, вам придется возместить потерю», — кричал Дэн Винтэй, указывая пальцем на идущего Бэйфэна. Бэйфэн нахмурился, он подумал, что, к сожалению, вывести из строя памятник культуры, гроб Чжоу Увана, ему не удалось. Поэтому он не обращал внимания на слова и только бросил один взгляд на эту группу людей, продолжая идти в сторону выхода. «Я думаю, что этот человек выглядит очень подозрительно. Возможно, он что-то забрал из гробницы. Не дайте ему уйти», — внезапно сказал Цзян Фэн. Группа солдат быстро окружила Бэй Фэна. Они имели строгий приказ слушаться группу археологов и охранять древние захоронения. «Вы видите, он ничего не говорит, а просто идет и пытается уйти наружу. Определенно у него нечистая совесть». Цзян Фэн отложил в сторону тетрадь, поднялся на ноги и пальцем поправил очки. Стоявшая рядом толпа студентов выглядела ошарашенной. Они впервые оказались в такой ситуации. Чем больше они присматривались к действиям Бэй Фэна, тем больше он казался им подозрительным. «Здравствуйте, просим вас о сотрудничестве. Мы должны проверить вас». Подойдя к Бэй Фэну, солдаты вежливо обратились к нему. «Хаэм, трепло», — фыркнул Бэй Фэн. Он исчез из виду и одновременно в воздухе послышался звук оплеухи. Голова Цзян Фэна, стоявшего в толпе людей, неожиданно дернулась. Цзян Фэн схватился ладонями за лицо и вскрикнул. Когда он отнял руки, одна сторона его лица была сильно опухшей. Этот человек без доказательств решительно утверждал, что другой человек преступник и его следует серьезно наказать. Этим ударом он получил хороший урок. Нужно понимать, длинный язык до добра не доведет. Бэй Фэн через мгновение показался в нескольких десятках метров дальше, а еще через мгновение совсем исчез из виду. У присутствующих волосы встали дыбом. Неужели только что, твою мать, они видели призрак? Потому что человек не может перемещаться с такой скоростью. Стоявшие рядом военнослужащие в недоумении друг посмотрели на друга. Только они помнили, что первыми в гробницу вошли мастера боевых искусств. Правда, разве не полмесяца назад вышла последняя группа воинов? Откуда взялся еще один, который вышел только сейчас? Бэй Фэн не хотел иметь дела с чиновниками и порождать новые проблемы, так как ему нечего было рассказать. Поэтому он ушел. Цинь Уфа стоял на вершине гор и пристально смотрел на выход из гробницы. С того момента, как Цинь Уфа достиг божественного уровня, он тут же начал искать Бэй Фэна и тех троих людей. Однако все его поиски среди воинов, длительные расспросы окончились неудачей. Никто не видел и не встречал ни Бэй Фэна, ни тех троих. Неужели он погиб вместе с теми тремя людьми? Это невозможно, пробормотал Цинь Уфа. Но так, чтобы не слышал стоявший у него за спиной старик. В гробницу вошло более 100 врожденных мастеров из семьи Цинь, в том числе 17 старейшин, которые были на среднем периоде мастерства врожденных. Но когда семья Цинь вышла из-под земли, их число было почти на четверть меньше. Это был первый случай, когда врожденные потеряли более 20 врожденных и 2 врожденных старейшин среднего периода мастерства. Однако Цинь Уфа достиг божественного уровня, поэтому сила семьи Цинь увеличилась. Таким образом, в перспективе он мог еще достичь граничных пределов мастерства и достичь высочайшего уровня любимца богов. В этом случае сила семьи Цинь станет безграничной. Но глава семьи Цинь Уфа не допускал мысли отправиться на праздник. Наоборот, после того, как он вышел из подземного дворца, он стал выглядеть явно не в себе. Присутствующие чувствовали, что внутри Цинь Уфа был в ярости, и пламя гнева с течением времени становилось все сильнее. Стоявший за спиной Цинь Уфа третий старейшина чувствовал тревогу. Он чувствовал, что ярость Цинь Уфа вот-вот вырвется наружу. Длительно подавленное такое большое количество гнева будет выглядеть, как извержение вулкана. Ха-ха! Удрученный третий старейшина семьи Цинь внезапно услышал смех Цинь Уфа. Этот старейшина не мог предположить, что могло заставить Цинь Уфа рассмеяться. Не касаясь ногами земли, Цинь Уфа, как ястреб, кинулся к подножию горы. Управление воздухом – это способность мастера божественного уровня, и с момента достижения уровня это свойство контролируется в точности, как и другие способности врожденного. Но божественный мастер не мог использовать эту способность бесконечно. Для божественного мастера в начальной фазе это расстояние равно приблизительно 100 км. Все из-за того, что такой полет потреблял огромное количество энергии, и организм даже божественного мастера не мог выдерживать его в течение длительного периода времени. Правда, если скорость воздушного перемещения невысокая, то соответственно, значительно сокращалось и потребление энергии. Глава 300. Дорога домой. Когда Бэй Фэн вышел из пещеры и очутился под лучами нежного солнца, которые проникали в воронку, он прикрыл глаза, наслаждаясь ощущением присутствия света. Простояв так более 10 секунд, Бэй Фэн медленно открыл глаза. Он мог бы оставаться с закрытыми глазами еще какое-то время, чтобы его глаза адаптировались к свету, ведь он давно не был под лучами солнца. От места, где он стоял, до поверхности земли было около 200 метров, и обычному человеку без спецснаряжения трудно было бы добраться до поверхности земли. Но Бэйфэн отличался от обычных людей. Он осмотрелся, а затем, согнув ноги, оттолкнулся и прыгнул вверх сразу на десяток метров. Достигнув наивысшей точки, он остановился, чтобы найти твердую поверхность для опоры, и снова прыгнул. В книгах часто встречались описания, как сороки добираются до вершины отвесной стены. Они преодолевают стену за несколько взлетов и посадок. Бэйфэн добирался вверх до поверхности земли именно таким способом. Поднявшись наверх, Бэйфэн огляделся вокруг. Прилегающие окрестности находились в разрухе, будто здесь проходила война, но следов военных уже не было. По всей видимости, их со всем их снаряжением уже полностью эвакуировали. Бэйфэн подумал, что разруха – это последствия борьбы с демоном божественных мастеров. Солнце уже хорошо пригревало, и на деревьях начали распускаться почки. Неожиданно, откуда-то сверху упал, подобно ястребу, человек, и оказался прямо перед Бэйфэном. Казалось, что внутри он переживает борьбу желаний. Он дергался, чтобы шагнуть вперед к Бэйфэну, но тут же останавливал себя. «Тебе удалось достичь божественного уровня?» – спросил Бэйфэн, глядя молчащего Цинюфа. «Да, а что насчет тех людей?» – спросил Цинюфа, справившись с волнением и спрятав радость от встречи. Его очень волновало, как Бэйфэн выдержал бой. Они мертвы. Стоило Бэйфэну применить золотой фицзян, как вопрос их смерти был предрешен. Бэйфэн не стремился сделать фицзян своим основным оружием, а практиковал тренировку тела. Пять чувств тоже были весьма усилены. Но, как ощущал Бэйфэн, синхронно с мощными пятью чувствами у него постепенно начало пробуждаться шестое – предвидение, предчувствие, телепатия. Может, кого-то вдалеке от него Бэйфэн и не почувствует, но если этот кто-то будет находиться рядом с ним, то не сможет строить козни против Бэйфэна, так чтобы он этого не почувствовал. Качество это не было абсолютным, и если противник обладал такой же способностью, то их взаимодействие будет непредсказуемым, скорее всего, что они не смогут предугадать замыслы друг друга. Мертвые – это хорошо, секреты надо хранить, не рассказывая об этом никому. Если произошедшее будет обнародовано, ты не представляешь, с какой силой противной стороны придется столкнуться. Ты, конечно, тут же известишь меня об этом, серьезно убеждал Цинюфа. Ага, ну если больше ничего особенного не случилось, то я пойду. Бэйфэн кивнул головой в знак согласия и проворно ушел, легко отталкиваясь от земли. Бэйфэн еще не дошел до последнего уровня совершенствования врожденного мастера, но он уже имел высокий контроль над силой. Он еще не мог лететь над травой, но его шаги не оставляли отпечатков на поверхности земли. Когда Бэйфэн исчез из виду, старейшины семьи Цинь спустились к Цинюфа. «Патриарх, кто это был?» – спросил недоуменно Циньсыга, всматриваясь в беззаботное лицо Цинюфа. Для него было непонятно, как могла произойти такая быстрая смена настроения Цинюфа. Минуту назад его захлестывало пламя гнева, а уже сейчас он стоял спокойный, как будто ничего не случилось. «Мой родной сын, молодой патриарх семьи Цинь», — ответил Цинюфа, и все его улыбающееся лицо говорило о приподнятом настроении. Действительно, Бэйфэн сделал нечто такое, что очень сильно удивляло. Он в одиночку смог сразить врожденных мастеров высшей границы умений, и среди них одного божественного мастера. После этих слов Цинюфа углубился в свои мысли, а старейшины обменялись растерянными взглядами. Цинюфа отчетливо дал понять, что больше не хочет пускаться в объяснения, а они не решались чрезмерно допытываться. В семье Цинь еще никогда не было так, чтобы в ней жили одновременно три мастера божественного уровня, подумал Цинюфа, покидая это место вместе с недоумевающими старейшинами. Бэйфэну не повезло. Из-за того, что заповедник окрестностей горы Цинлин был закрыт, теперь на дороге, ведущей сюда, было весьма затруднительно встретить такси. За полдня прошла только одна машина. Люди еще не начали возвращаться сюда. Бэйфэн неторопливо шел по извивающейся горной дороге. Говоря неторопливо, имелось в виду, что он шел, не спеша переставляя ноги, но за один такой неспешный шаг он преодолевал несколько десятков метров. Автомобиль «Шевроле» ехал по этой же горной дороге. Судя по всему, владелец автомобиля проявлял осторожность, так его скорость была около 50 км/ч. В автомобиле сидела супружеская чета, которая весело болтала. Дорожные знаки показывали бесчисленные повороты дороги. Мужчина привычно глянул в зеркало заднего вида и заметил появившуюся фигуру человека, которая тут же исчезла из поля зрения. «Жена, кстати, я только что видел привидение. Какой-то человек догнал нашу машину», — сказал мужчина, обращаясь к сидящей рядом женщине. Ему показалось, что за прошедшие 2 дня он плохо отдохнул, иначе как ему могло показаться, что человек догнал автомобиль. «Дорогой, я тоже видела этого призрака, о котором ты говоришь. Этот человек, которого я видела, теперь прямо перед нами», — сказала женщина и протерла глаза, не обращая внимания, что они накрашены. Мужчина посмотрел в направлении взгляда жены. Он увидел черноволосого человека в старинной белой одежде, который, казалось, летел над землей. Невозможно было точно рассмотреть, мужчина это или женщина, но он легко касался точки дороги и тотчас же уносился дальше вперед. Мужчина еще раз посмотрел на спидометр и убедился, что они едут со скоростью 55 км в час. Расстояние до этого человека не уменьшалось, он постепенно удалялся. «Дорогой, как это?» Они посмотрели друг на друга и почувствовали страх. Они завопили в 2 голоса, да так громко, что их крик разнесся по всей гористой местности. Взвизгнули тормоза. Из-за аварийного торможения тела 2 людей сильно встряхнуло. Бэй Фэн не знал, что он испугал этих людей. Он около часа ожидал такси, чтобы уехать из города, но не дождавшись, двинулся пешком к своей вилле. Бэй Фэн беспрепятственно вошел в поселок, его никто не остановил, так как охранников тоже впечатлило его появление. Их удивило даже не само появление Бэй Фэна, а его одежда. Из всех жителей поселка подобную одежду носил только Бэй Фэн. «Эти богачи любят выпендриваться», — шепнул один из охранников напарнику, когда Бэй Фэн достаточно далеко удалился. «Да ладно, не завидуй. Мы честно зарабатываем достаточно, чтобы кормить семью, а этот человек действительно недурно выглядит в старинном одеянии», — ответил второй, глядя вслед удаляющейся фигуре. «Ой», — непроизвольно вскрикнул Бэй Фэн, поднимаясь на холм к своей вилле. Он еще не дошел до виллы, как что-то огромное приблизилось к нему и начало радостно прыгать перед ним. Бэй Фэн взглянул на свою одежду и обнаружил отпечатки грязных собачьих лап. Удивительная ненасытная и черная дыра унюхали запах Бэй Фэна и бросились ему навстречу. Хотя трехголовая собака была весьма могучей, но ненасытная и черная дыра не претерпели изменений в своем характере. Нечего съесть была включена в общее сознание, они битый час ощущали присутствие Бэй Фэна. И как только он достаточно приблизился к вилле, все 3 головы трехголовой собаки бросились выразить свою радость от встречи. Глава 301. Метод малого дыхания тьмы. Только нечего съесть была недовольна. Она в это время училась, а эти 2 дурня взяли под контроль тело и радостно побежали встречать Бэй Фэна. Ладно, хватит бушевать. Бэй Фэн не мог не засмеяться. Он трепал и гладил головы ненасытной черной дыры, пока они не успокоились. Наконец, ненасытная и черная дыра успокоились, оставив на его одежде множество отпечатков собачьих лап. Что же касается нечего съесть, то она держала свою голову высоко поднятой, но все-таки время от времени косила глазом на Бэй Фэна. Бэй Фэн пошел по направлению к вилле, а ненасытная и черная дыра кружили вокруг него, стараясь быть поближе. Мип, маленькая лиса тоже выбежала из виллы и, перебирая короткими ножками, с волнением ожидала приближающегося Бэй Фэна. Затем она подпрыгнула и устроилась у него на плечах. Бэй Фэн уже не заботился о чистоте своей одежды, поэтому не обращал внимания на то, что на маленькой лисе было много пыли. «Эге, а ты еще не сдох?» Сюань Юэ стояла снаружи, у двери, и хотя, на самом деле, она беспокоилась все время его отсутствия, но не удержалась от того, чтобы сказать не те слова. В конце концов, Бэй Фэн был первым человеком, который встретился с Сюань Юэ, но ее душа не могла сблизиться с ним за такое короткое время. «Да, есть у нас здесь одна старинная поговорка, хорошие люди живут недолго, а бедствия – тысячи лет, но мне кажется, что я не особо недолговечен», – улыбнулся Бэй Фэн в ответ на приветствие Сюань Юэ. «Я жутко проголодалась, давай, поскорее начинай готовить пищу, одна нога здесь, другая там». Сюань Юэ посмотрела на Бэй Фэна, который неожиданно оказался совсем близко, и не почувствовала в душе паники, не смутилась, она высоко вздернула подбородок и отдала распоряжение Бэй Фэну. Бэй Фэн скривился в ухмылке, все-таки истинная природа гурмана неизменна. Стоило ему появиться, как она сразу подумала о еде. Он исчез на долгое время и унес мясо снежного короля дракона, Так что можно только догадываться, что они ели все это время. Есть мясо снежного короля дракона, а потом снова употреблять обычную пищу, можно себе представить, какое разочарование было в сердце Сюань Юэ весь этот период. Мип, мип. Маленькая лиса не отставала от других и тут же вытянула пушистую лапу, указывая на Сюань Юэ. Она несколько раз чиркнула лапой, намекая Бэйфэну, что она жалуется на Сюань Юэ. Это означало, что эта плохая женщина не давала ей достаточно пищи, а сама ела. Ха-ха. Бэйфэн посмотрел на смущенную, покрасневшую Сюань Юэ и рассмеялся. «Чтоб ты сдохла, кто бы мог подумать, что после всего ты еще начнешь жаловаться». Сюань Юэ психанула и зажала между пальцев ухо маленькой лисы, а затем безжалостно взъерошила шерсть на ее голове. «Ну хорошо, хорошо, остановитесь. Идите учитесь и ждите, когда я позову вас поесть». Услышав предупредительный звук системы, сердце Бэйфэна ушло в пятки. Маленькая лиса продолжала быть носителем злого рока, тем не менее, всякий раз, когда проявлялось умение маленькой лисы, Сюань Юэ никак на это не реагировала. Бэйфэна когда-то укусила змея, так он и через 10 лет пугался вида соломенной веревки. Так что, каждый раз, когда он слышал сигнал о срабатывании навыков маленькой лисы, в сердце Бэйфэна пробегала дрожь. Линь Мэй учтиво приветствовала Бэйфэна. Она уже приспособилась к условиям и хорошо себя чувствовала на этой работе. Бэйфэн ответил на приветствие и ушел к себе, чтобы помыться. Приняв душ, Бэйфэн забросил за спину влажные волосы и пошел к гардеробу. Пока он шел к шкафу, его волосы уже полностью высохли. Одетый в чистое, Бэйфэн взял мобилку и посмотрел на дату. Нифига себе, прошло больше 2 месяцев. Хотя он рассчитывал, что долго пробудет в подземном дворце, но никогда бы не подумал, что пребывание там займет 2 месяца. Вот уж воистину, сутки в горах Китая равны 1000 лет на земле. Бэйфэн пришел на кухню, достал мясо короля дракона и начал готовить. Находясь в подземном мире целых 2 месяца, Бэйфэн не ел хорошей еды. Поэтому он решил приготовить что-то вкусное, чтобы вознаградить себя за лишение. Даже от самой вкусной еды устаешь, если длительно питаешься только этим. И даже мясо снежного короля дракона не исключение. К настоящему времени Бэйфэн съел уже много этого мяса, и оно уже не порождало того удивительного чувства, которое он испытал когда-то, когда попробовал его в первый раз. А сейчас о нем можно было сказать, что это вкусно, но мясо дракона уже не вызывало трепета в сердце. После небольших усилий, кухню наполнили благоухание ароматов. Бэйфэн глубоко вздохнул. Ему нравился запах приготовленной пищи. «Босс, ты вернулся», – произнес Мистик 3, который только что вошел с большой сумкой продуктов. Увидев Бэйфэна, он тут же вежливо поприветствовал его. Если говорить об угрозах жизни Бэйфэна, то как раз Мистик 3 и товарищи меньше всех тревожились. Все это из-за того, что они заключили с ним договор в книге душ, и если бы с Бэйфэном случилось несчастье, то первыми пострадали бы, а возможно и умерли бы, мистики, именно они. «Привет!» Бэйфэн кивнул на приветствие и продолжил готовить еду. Мистик 3 с облегчением вздохнул. Весь этот период времени, пока не было Бэйфэна, ему приходилось постоянно крутиться на кухне, ухаживая за Сюань Юэ и трехголовой собакой, которых поручил его заботам хозяин. Мистику 3 пришлось даже взять в помощь еще одного человека и собаку, при том, что на них не было выделено средств. Поэтому, за это время, Мистик 3 добился небольших успехов в своем совершенствовании, хотя благодаря большому количеству риса Белой реки, Мистик 3 уже достиг пика мастерства воина. По его оценке, он уже не уступал в силе трехголовой собаки, и вот-вот, в ближайшее время, смог бы победить Сюань Юэ. В душе, он считал Сюань Юэ домохозяйкой этой виллы. Усердно занимаясь своим совершенствованием, Мистик 3 не позволял трехголовой собаке ездить на нем верхом, и очень этим гордился. Бедняга Мистик 3 не знал, что трехголовая собака прошла множество перерождений, и если бы Бэйфэн не освоил 2 могучие техники, он выглядел бы щенком перед этой собакой. Не успел Бэйфэн позвать Сюань Юэ, как она уже вытащила блюдо и палочки для еды. Глаза ее сверкали, а слюна, казалось, вот-вот закапает. С трудом дождавшись, пока Бэйфэн выставит все блюда и приготовленный рис Белой реки, Сюань Юэ схватила палочки для еды и начала есть. Положив в рот кусочек рыбного филе, Сюань Юэ зажмурилась, а недалеко от уголков ее рта, на щеках, появились 2 ямочки от блаженной улыбки. После еды Бэйфэн вышел во двор и взобрался на вершину вулканического камня. Природа материала этой вулканической скалы была неизвестна, но у него всегда была постоянная температура. Бэйфэн достал из пространственного кольца шкуру дикого зверя и медленно ее развернул. Его глаза уперлись в кроваво-красную поверхность шкуры, на которой алой кровью были нанесены письмена. Начертание иероглифов было в стиле школы Сяожуань, который Бэйфэн разбирал с трудом. Чтобы не допустить ошибок в понимании иероглифов, Бэйфэн вытащил себе в помощь мобилку. Не более сотни иероглифов полностью описывали метод малого дыхания тьмы, тщательно передавая знания об этой способности. На другой стороне шкуры содержались описания движения и предметов первой необходимости для практики. Бэйфэн не собирался идти спать, а решил заняться приобретением опыта в методе малого дыхания тьмы для совершенствования тела. Метод малого дыхания тьмы, согласно записи, как раз необходимо было проводить в это время. Буквально за час Бэйфэн запомнил наизусть суть каждого движения и, свернув шкуру, спрятал ее в кольцо. «Хороший метод дыхания для управления силой», — воскликнул Бэйфэн после первых проделанных упражнений. Этот метод темного дыхания был своего рода упражнением, при котором создавалась имитация демона в сочетании с человеческим телом. Сейчас было самое идеальное время для проведения в жизни этой дыхательной практики. В небе находились все 28 нужных созвездий. В соответствии с наукой, каждое из 28 отверстий человеческого тела принимало свет от своей звезды, и лучи этих звезд вносили в тело свои изменения. Глава 302. Метод малого дыхания тьмы. Легкий ветерок обдувал лицо, солнце освещало землю. По мере того, как холодная погода постепенно уступала место более теплой, в саду распускались ранние цветы, тонкий аромат цветов можно было услышать даже на большом расстоянии. Крупные розовые бутоны трепетали на ветру. Кисти роз состояли из нескольких десятков ярко-красного цвета бутонов, похожих на цветок лотоса, но более изысканных, чем он. Тем не менее, эту живописную картину портил огромный камень, расположенный почти в центре пейзажа. На вершине камня, скрестив ноги, сидел человек в белом. От напряженной внутренней работы его брови время от времени сходились вместе, образуя складку. С некоторой точки зрения, этот метод малого дыхания тьмы гораздо сильнее, чем метод малого дыхания света. Но первые шаги по приобретению навыков сложнее в десятки раз. Бэйфэн был в нерешительности. Хотя этот метод дыхания был очень мощным, но способ записи был непривычным, другим, и Бэйфэн не мог в нем полностью разобраться. К тому же, этот метод малого дыхания тьмы не был известен в практике предшественников, поэтому Бэйфэн чувствовал, что придется потратить много времени и полагаться только на свои силы. Единственное, что радовало Бэйфэна, это то, что для выполнения метода малого дыхания тьмы требовался высокий уровень духа, а Бэйфэн в этом умении уже не уступал мастеру божественного уровня. Он приступил к выполнению комплекса 28 движений в методе малого дыхания тьмы. Эти 28 движений имитировали движения 28 видов могучих демонических зверей, которые накладывались на форму человеческого тела. Первое упражнение было следующего вида. Руки и ноги лежат на земле, а живот не касается земли, при этом голова должна быть слегка приподнятой. Вибрация внутренних органов должна сопровождаться раскатистым рычанием. Бэйфэн существенно недооценивал себя. Освоив метод малого дыхания света, он уже мастерски контролировал свое тело. Вместе с духовной силой, находящейся далеко за пределами нынешней сферы, Бэйфэн с легкостью выполнял объединение движений 3 или 2 в одно в новой технике. У него не возникало больших трудностей при выполнении этих движений, правда, насколько точно он их выполняет, Бэйфэну было неизвестно. Кроме того, он выбрал неудачное место для выполнения комплекса дыхательных упражнений. Движения тела выглядели некрасивыми, поэтому он проделал упражнения чисто для ознакомления, чтобы усвоить телодвижение и воздействие комплекса на тело. Он проделал еще раз весь комплекс и закончил. Остальные положения тела и движения для меня более-менее ясны, но первое телодвижение весьма напоминает лягушку. Уголки рта Бэйфэна судорожно дергались от смеха. Допустим, выполняя первое упражнение, вы в движениях все сделали правильно и получили заряд от соответствующего небесного светила. Теперь, когда вы переходите ко второму движению, этот заряд не должен был исчезнуть, пропасть. Иными словами, энергия от каждой соответствующей звезды, должна быть соединена в результате всех 28 движений. В это время практикующий осуществляет специальные дыхательные упражнения через рот и нос. Похоже, что в будущем мне придется найти такое место, где никто не может увидеть меня во время практики метода малого дыхания тьмы. Иначе, кто сможет удержаться от смеха, увидев меня в таком положении? У Бэйфэна было недовольное выражение, главным образом из-за его смущения, поэтому он решил заниматься этим комплексом так, чтобы его никто не видел. Бэйфэн не нервничал из-за своих грубых движений, он понимал, что при стремлении к истинному пути от спешки и волнения больше ущерба, чем пользы. Если проявлять излишнюю торопливость в изучении своих духовных сил, рано или поздно возникнет проблема. Сегодняшний Бэйфэн придавал большое значение основам, базису. Как сказано, даже самые высокие башни начинаются с ровного места. В этом и была суть его подхода. Чем основательнее фундамент, тем более высокое здание может быть построено. Когда будет предельно изучен профиль телодвижений, он начнет тренировать духовные силы. Бэйфэн имел ясное представление о мощности его нынешних духовных сил, чье развитие его чрезвычайно заботило. Лишь при наличии духовной силы можно было изучать и проводить в жизнь дальнейшую практику. Без них оставалось, опираясь только на отточенность движения и перерождаясь раз за разом, в конце концов, иметь шанс завершить свою практику. Метод обучения алхимии, используемый для помощи ученикам-алхимикам, тоже являлся способом повышения духовной силы. Однако, такой метод являлся чрезвычайно грубым приемом и продвижение при его использовании было весьма ограниченным, потому что наставник алхимика обучал методу потребления, расхода духовной силы, а не методу ее повышения. Более того, этот метод был похож на то, что сделал Бэйфэн в подземном мире. Непрерывно расходуя духовную силу, он постепенно усиливал ее, просто потому, что Бэйфэн более тщательно выполнил работу. Преимущество было очевидно. Именно из-за крайне безжалостного давления на духовную силу, дух Бэйфэна достиг нового уровня. Однако такой метод можно было бы использовать дважды, или больше. Однако следовало понимать, что при малейшей неосторожности можно легко превратиться в слабоумного. Бэйфэн обнаружил, что ему не нужно беспокоиться о том, что делать в этот день, потому что он всегда чувствовал, что времени мало, а дел слишком много. Всю вторую половину дня Бэйфэн усердно трудился и время утекло, как вода в реке. В то же время, он не забывал мобилизовать ци и кровь, чтобы штурмовать барьер в его правой ноге. Это единоборство не могло быть завершено в одночасье. Бэйфэн подготовился к затяжному штурму. Усилие окупится. Если усердно работать, в конце концов обязательно добьешься успехов. Бэйфэн был уверен, что даже самый тяжелый барьер будет разбит под постоянным воздействием его собственных усилий. Вернувшись на виллу, Бэйфэн начал готовить. За обеденным столом были только Бэйфэн, Сюань Юэ и звуки палочек для еды, стучавшие о чаши. Никто из них не говорил, они внимательно ели. Только иногда они обменивались взглядами и снова продолжали есть. Когда наступила ночь, Бэйфэн вышел из виллы и пошел к древнему колодцу, где начал ловить рыбу. Когда он думал, что в течение 2 месяцев он не использовал возможность рыбалки, Бэйфэн чувствовал душевную боль. С таким большим количеством упущенных возможностей он не вытащил много хороших вещей. Покачав головой, Бэйфэн больше не отвлекался и взгляд его снова стал ясным. Звуки достигали ушей Бэйфэна, но он воспринимал ситуацию, как медитацию, и не отвлекался. Его ум сохранял кристальную чистоту и самому себе он казался зрителем. Огромный прямоугольный континент плыл в небе, а 9 гигантских огненных шаров вращались вокруг него. Этот континент был чересчур огромным, и огромное солнце вращалось вокруг этого континента, чтобы осветить его. Люди здесь были очень сильные, взрослый человек был способен разорвать тигра или леопарда. На краю деревни играли несколько 11-летних детей, но их игра с точки зрения нашего человека выглядела несколько странной. Дети бросали каменные диски, величиной с нижней жернов мельницы, в широчайшую реку. Грандиозная река спокойно и плавно текла куда-то вдаль. Берега реки заросли исполинскими деревьями, которые своими длинными ветвями нависали над речной водой. В реке водилось множество невероятно крупных рыб и креветок. В избытке была и хищная демоническая рыба различных уровней, которая добывала себе в реке пропитание. Игра детей состояла в том, чтобы бросить каменный диск так, чтобы он улетел как можно дальше. Эти 11-летние детки уже сейчас были высотой более 2 метров. Если бы не ребяческая, по-детски невинная улыбка. Было бы трудно поверить, что им по 11 лет. Бум! Один из детей, напрягая свои мощные мышцы, поднял каменный диск и бросил его в реку. Камень вылетел, как если бы его бросила камнеметная машина. Он упал в воду реки на расстоянии сотни метров от берега. Лихо! На этот раз, тигренок, ты определенно будешь первым. Подпрыгивая вверх и аплодируя, сказала девочка. Девочка была маленькой среди здешних детей. Ее высота была не более 1,70 см, и выглядела она худенькой, но в ее теле скрывалась огромная сила. Глава 303. Золотой окунь. Широкая река медленно и неспешно текла куда-то вдаль. Огромный горный пик поднимался ввысь, пронзая облака. Недалеко от реки была расположена деревня с более чем 1000 домохозяйств. Мужчины этой деревни занимались охотой, а женщины работали на полях. Несмотря на ее большие размеры, в деревне не было ни кабачков, ни забегаловок. На ближайшем к деревне берегу реки толпа детей играла в свои детские игры. Ребенок, Хуцзы, которого дети иногда называли тигренком, был очень доволен, ему казалось, что он сегодня выиграл. Хвостун и зазнайка, не торопись, еще не сделал своей попытки Мэнцзи, возразил кто-то из детей, а сам Мэнцзи тут же гордо вышел вперед. Он выглядел самым сильным среди детей своего возраста и не мог допустить, чтобы кто-то превзошел его. Он медленно взял за край камень нужного размера, и на его руках от усилия вздулись жилы, напоминающие толстых дождевых червей, и это придавало ему свирепый вид. «Ха!» — громко вскрикнул Мэнцзи. Он легко поднял огромный камень над макушкой своей головы и сильным броском послал его в воздух. Брошенный камень описал высокую дугу и упал в воду. Плюх! Большой всплеск всколыхнул речную гладь. Лицо Хуцзы изменилось. Всем было ясно, в том числе и ему, что Мэнцзи бросил свой камень намного дальше. «Ха-ха, я выиграл. Что ж, любишь играть, умей и платить. Твой сегодняшний улов принадлежит мне». Мэнцзи улыбнулся и вместе с друзьями под крики одобрения побежал на берег, чтобы собрать улов. «Хуцзы, не отчаивайся, ты же на один год моложе Мэнцзи, и у него дома едят лучше, чем у вас. Но через год ты подрастешь и, безусловно, станешь сильнее, чем Мэнцзи», сказала Юньдау, стараясь поддержать Хуцзы. «Сестрица Юньдау, я обязательно вырасту и через год стану не хуже Мэнцзи». Хуцзы уже не хандрил, он задрал голову и уже был полон надежд. «Конечно, пошли посмотрим, что мы сегодня поймали», ответила Юньдау, и они побежали в сторону реки. «Ха-ха, сегодня отличный улов, мы поймали золотую пятнистую рыбу, золотого окуня». Золотая пятнистая рыба, также известная как рыба долголетия, золотой окунь, живет в глубинах 501-1500 метров и может жить до 150 лет.